Глава 27. В 5 часов Санин проснулся, в 6 уже был одет, в 7:30 расхаживал по публичному саду, в виду небольшой беседки, о которой Джемма упомянула в своей записке. Утро было тихое, теплое, серое. Иногда казалось, что вот-вот пойдет дождь. Но протянутая рука ничего не ощущала, и только глядя на рукав платья, можно было заметить следы крохотных, как мельчайший бисер, капель. Ну и те скоро прекратились. Ветра точно на свете никогда не бывало. Каждый звук не летел, а разливался кругом. В отдалении чуть сгущался беловатый пар. В воздухе пахло резедой и цветами белых акаций. На улицах еще не открывались лавки, но уже показались пешеходы. Изредка стучала одинокая карета. В саду гулявших не было. Садовник скоблил, не торопясь, дорожку лопатой, да дряхлая старушонка в черном суконном плаще проковыляла через аллею. Ни на одно мгновение не мог Санин принять это убогое существо за Джемму. И однако сердце в нем ёкнуло, и он внимательно следил глазами за удалявшимся черным пятном. 7 прогудели часы на башне. Санин остановился. Неужели она не придет? Трепет холода внезапно пробежал по его членам. Тот же трепет повторился в нем мгновение спустя, но уже от другой причины. Санин услышал за собой легкие шаги, легкий шум женской одежды. Он обернулся. Она. Джемма шла сзади его по дорожке. На ней была серенькая мантилья и небольшая темная шляпа. Она глянула на Санина, повернула голову в сторону и, поравнявшись с ним, быстро прошла мимо. «Джемма», — проговорил он едва слышно. Она слегка кивнула ему и продолжала идти вперед. Он последовал за нею. Он дышал прерывисто, ноги плохо его слушались. Джемма миновала беседку, взяла направо, миновала небольшой плоский бассейн, в котором хлопотливо плескался воробей, и, зайдя за клумбу высоких сиреней, опустилась на скамью. Место было уютное и закрытое. Санин сел возле нее. Прошла минута, и ни он, ни она слова не промолвили. Она даже не глядела на него. И он глядел ей не в лицо, а на сложенные руки, в которых она держала маленький зонтик. Что было говорить? Что было сказать такого, что по значению своему могло бы равняться одному их присутствию здесь, вместе, наедине, так рано, так близко друг от друга? «Вы на меня не сердитесь?» – произнес, наконец, Санин. Трудно было Санину сказать что-нибудь глупее этих слов, он сам это сознавал. Но, по крайней мере, молчание было нарушено. «Я?» – отвечала она. «За что?» «Нет». «И вы верите мне?» – продолжал он. «Тому, что вы написали?» «Да». Джемма опустила голову и ничего не промолвила. Зонтик выскользнул из ее рук. Она поспешно поймала его, прежде чем он упал на дорожку. «Ах, верьте мне, верьте тому, что я писал вам!» – воскликнул Санин. Вся робость его вдруг исчезла, он заговорил с жаром. «Если есть на земле правда, святая, несомненная правда, так это то, что я люблю вас страстно, Джемма!» Она бросила на него косвенный мгновенный взгляд и опять чуть не уронила зонтик. «Верьте мне, верьте!» – твердил он. Он умолял ее, протягивал к ней руки и не смел коснуться ее. «Что вы хотите, чтобы я сделал, чтобы убедить вас?» Она опять взглянула на него. «Скажите, месье Дмитрий», — начала она, — «третьего дня, когда вы пришли меня уговаривать, вы, стало быть, еще не знали? Не чувствовали?» «Я чувствовал», — подхватил Санин, — «но я не знал. Я полюбил вас с самого того мгновения, как я вас увидел, но не тотчас понял, чем вы стали для меня. К тому же я услыхал, что вы обрученная невеста. Что же касается до поручений вашей матушки, то, во-первых, как бы я мог отказаться? А во-вторых, я, кажется, так передал вам это поручение, что вы могли догадаться». Послышались тяжелые шаги, и довольно плотный господин с саквояжем через плечо, очевидно иностранец, выдвинулся из-за клумбы и с бесцеремонностью заезжего путешественника окинул взором сидевшую на скамейке парочку, громко кашлянул и прошел дальше. «Ваша матушка, — заговорил Санин, как только стук тяжелых ног затих, — сказала мне, что ваш отказ произведет скандал». Джемма чуть-чуть нахмурилась. «Что я отчасти сам подал повод к неблаговидным толкам, и что, следовательно, на мне до некоторой степени лежала обязанность уговорить вас не отказывать вашему жениху, господину Клюберу». «Мсье Димитрий», — промолвила Джемма и провела рукой по волосам со стороны, обращенной к Санину. «Не называйте, пожалуйста, господина Клюбера моим женихом. Я не буду его женой никогда. Я ему отказала». «Вы ему отказали? Когда?» «Вчера». «Ему самому?» «Ему самому. У нас в доме. Он приходил к нам». «Джемма, стало быть, вы любите меня?» Она обернулась к нему. «Иначе разве бы я пришла сюда?» — шепнула она, и обе ее руки упали на скамью. Санин схватил эти бессильные, ладонями кверху лежавшие руки и прижал их к своим глазам, к своим губам. Вот когда взвилась та завеса, которая мерещилась ему накануне. Вот оно, счастье! Вот его лучезарный лик! Он приподнял голову и посмотрел на Джемму прямо и смело. Она тоже смотрела на него, несколько сверху вниз. Взор ее полузакрытых глаз едва мерцал, залитый легкими блаженными слезами. А лицо не улыбалось, нет, оно смеялось, тоже блаженным, хотя беззвучным смехом. Он хотел привлечь ее к себе на грудь, но она отклонилась и, не переставая смеяться тем же беззвучным смехом, отрицательно покачала головою. «Подожди», — казалось, говорили ее счастливые глаза. «О, Джемма!» — воскликнул Санин. «Мог ли я думать, что ты...» Сердце в нем затрепетало, как струна, когда его губы в первый раз произнесли «это ты», «что ты меня полюбишь». «Я сама не ожидала этого», — тихо проговорила Джемма. «Мог ли я думать...» — продолжил Санин. «Мог ли я думать, подъезжая к Франкфурту, где я полагала остаться всего несколько часов, что здесь я найду счастье всей моей жизни?» «Всей жизни? Точно?» — спросила Джемма. «Всей жизни, навеки, навсегда!» — воскликнул Санин с новым порывом. Лопата садовника внезапно заскребла в двух шагах от скамейки, на которой они сидели. «Пойдем домой», — шепнула Джемма. «Пойдем вместе, хочешь?» Если бы она сказала ему в это мгновенье: «Бросься в море, хочешь?», она не договорила бы последнего слова, как уж он бы летел, стремглав, в бездну. Они вместе вышли из саду и направились к дому, не городскими улицами, а предместьем.